Дольше, чем всегда, засиделся Ермаков над работой. Почти в сумерки, закрыв незаконченную папку, он вышел из конторы. И теперь, уже в силу привычки, нельзя было пройти мимо окна, чтобы не взглянуть на подоконник. Да, стоят, снова две синие пиалы. Поднимаясь на крыльцо, он едва не столкнулся в дверях с Марией Августовной. Извинившись, Ермаков посторонился, уступая дорогу. Женщина не сдвинулась с места и смотрела на него с чуть заметной усмешкой на тонких губах. В глазах загадочно вспыхивали огоньки. «Вы, очевидно, скупой человек», — наконец произнесла она. «Денежки копите». «По каким признакам вы это определили?» «В кино не ходите, в столовой не питаетесь. Сидите над своими бумагами, как сыч, до ночи. Домой придете, посудой гремите, спать мешаете». «Простите, впредь постараюсь не греметь». Она рассмеялась. «Впрочем, это все я так, шучу, пустяки. Пойдемте лучше пройдемся к реке. Вечер такой чудесный, весна, луна, горы вокруг». Немного удивленный Ермаков смотрел на ее возбужденные, искристые глаза и понять не мог, что с ней сегодня. Выйдя за ворота участка, они молча направились по наклонному плато к реке. Разговор не клеился. Стояла необычная тишина, нарушаемая лишь монотонным, шелестящим говором реки. Рядом, у самых ног, журчал сверкающий в лунном свете арык. По темно-синему пологу неба рассыпались яркие звезды. И словно по мановению волшебной палочки вспыхнули в черной громаде скал, приютившей старый город, электрические огни. Странное, необъяснимое чувство охватило Ермакова. И причудливые очертания гор, чьи снежные вершины излучали фосфорическое сияние, и Комсомольское озеро, переливающееся мягким светом внизу у подножия скал, и прижавшаяся к ним, залитая огнями гидростанция, и воздух, насыщенный запахом талого снега. Все это захватывало дыхание, кружило голову. Так, промолчав всю дорогу, они подошли к краю обрыва. Шагах в 20 от них, протянувшись к правому берегу, будто сотканный из паутины, висел над рекою мостик. Он казался невесомым, воздушным, готовым сорваться в пропасть от первого же дуновения ветра. А под ним, глубоко внизу, пенился и шумел, вырываясь из каменных объятий, непокорный гунт. Ермаков был так захвачен красотой ночи в горах, что совсем позабыл о своей спутнице. «Вы, наверное, решили, что вас сопровождает в туристическую прогулку гид?» — насмешливо спросила Мария Августовна. «Нет, я просто никак не могу освоиться в этой обстановке. После восьмимесячного пребывания в затемненном городе, после всех воздушных тревог, бомбежек, вы сегодня не слишком разговорчивы. Скажите, капитан Мороз, ваш знакомый?» «Друг детства. А почему вы спрашиваете? Интересуетесь?» «Он холостяк». «Это герой не моего романа». Спросила просто так, из любопытства. Мария Августовна рассмеялась тихим, сдержанным смехом. «У вас еще много работы? Когда собираетесь уезжать?» «Что, надоел уже? Скоро, дня через три». «Дня через три. Нет, не надоели. Наоборот, вы так прилежно работаете, что ничего и никого не видите вокруг себя». «Напрасно вы так думаете. Я сижу над бумажками, а вижу многое». «Вот как?» — насторожилась она. «Интересно. А что же именно?» «Снова вопрос из любопытства», — усмехнулся Ермаков. «Вижу, например, что все время вы были сугубо официальны, а сегодня...» «Ах, вот что!» — рассмеялась она и вдруг оживилась, стала шутить. «Смотрите!» — кокетливо ударила она по руке Ермакова. «Я ревнива и зла, как царица Тамара. Могу убить». «Убить?» «Да, например, столкнуть вас туда. Кто догадается, как вы там очутились?» В ее голосе прозвенела такая ледяная нотка, что Ермаков непроизвольно покосился на край обрыва. Откуда-то снизу, как из погреба, потянуло пронизывающей сыростью. И вдруг сильный толчок в плечо. Инстинкт самосохранения заставил Ермакова совершить невероятный акробатический трюк. Отпрянув назад, он упал, перевернулся на живот и уцепился за выступ скалы, стараясь удержаться каждым мускулом своего тела. И удержался. Остро запечатлелась на дне клокочущей реки тонкая, как лезвие бритвы, полоска воды. Озаренная луной, она трепетала среди камней и переливалась зелеными вспышками. Трепеща от ужаса, Ермаков отполз в сторону и вскочил на ноги. Холодный пот выступил на лбу, на подбородке. Он облизнул пересохшие губы. Все это произошло в какое-то мгновение. «Павел Иванович, простите, я не хотела!» бросилась к Ермакову, чуть не обнимая его, коршун. Ермаков еще не мог прийти в себя. Невдалеке послышались шаги. Кто-то шел в их сторону, легонько насвистывая. Ермаков сдержанно высвободился из объятий Марии Августовны, и, как не оправдывалась она, хватая за руку и заглядывая в лицо, быстро пошел обратно на участок. Дня через два Ермаков узнал новость. В горах обвал, проезд закрыт надолго. Это сообщение обрекало Ермакова на невольное безделье. «Может быть, проехаться вместе с капитаном Морозом к нему на заставу в Каракуль?» — подумал он. Смущенная, замкнутая коршун пригласила Ермакова к телефону. «Вас вызывают из обкома партии», — сказала она, не глядя ему в глаза. Со странным, смутным чувством пошел вслед за ней Ермаков. Ему стало жаль коршун. Расстроенный, удрученный вид, бледность лица, синева под глазами — все говорило о бессонной ночи. Ермаков догадался, что причина этому — случай у реки. В глубине сердца копошился червячок сомнения. Умысел или нелепая, чуть не стоившая ему жизни шутка. Он не находил слов для разговора со своей спутницей и продолжал идти молча. По телефону говорил капитан Мороз. Он сейчас приедет за Ермаковым. Секретарь обкома партии Гафуров просит зайти к нему по неотложному делу. Как всегда в прекрасном настроении, капитан Мороз повел своего друга в старый город по сокращенной дороге. «Ты еще не ходил сюда, в старый город, через наш мостик?» «Нет?» «Ну, как же так? Идем, я тебе покажу. Это, брат, экзотика». Ермаков промолчал. Ему отлично запомнился этот мостик. Но когда Ермаков подошел ближе и взглянул на него сейчас, днем, мостик выглядел совсем другим. Сейчас не было дымчато-зеленой дали и бледного света луны, скрадывающего расстояние. Между двумя обрывами висела не фантастическая паутина, как это показалось вечером, а сооружение, поразившее своей оригинальной простотой. Стремительные воды Гунта распилили в этом месте толщу гор, оставив на правом берегу высокие узкие террасы, на которых, как ласточкины гнезда, прилепились основные здания города. Левая сторона, представлявшая собой довольно обширная плата, безводная, голая в недавнем прошлом, только стала застраиваться. Вода из прорубленного в скале канала увлажнила иссохшую почву. появилась растительность. Вырастали все новые строения. Новый город со старым соединялся мостиком, по которому можно было перейти с одного скалистого берега реки на другой, не делая утомительного в несколько километров обхода. По мостику ехал верхом на маленьком ослике старик-таджик. Ослик был нагружен узлами, сумками, корзинками, так что торчали только его длинные уши. Ноги седока волочились по редкому и тонкому настилу. Сначала Ермаков с улыбкой смотрел на этот своеобразный вид транспорта. Вот уж действительно, на редкость выносливое животное. Выдержать на себе такой, казалось бы, непосильный груз. Но потом, когда осел добрался до середины, и мостик стал раскачиваться, как качели, из стороны в сторону, все внимание удивленного Ермакова приковал к себе этот мостик. Два стальных троса, основа моста, были замощены досками. Два других, укрепленные на тонких и шатких подпорах, служили перилами. Вот и все. А внизу, на большой глубине, бешено клокотал среди камней неугомонный гунт. Таджик освободил проход. Можно было переходить. Ермаков осторожно шагнул вперед, цепляясь руками за перила. С непривычки идти было жутковато, хотя позади и шел капитан, подбадривая и отпуская шуточки. Но как впечатление? Прямо аттракцион. Ничего, дружище, будешь вспоминать наши хорокские качели. Ермаков неестественно рассмеялся и сделал последний шаг на берег. С облегчением вздохнув, он глянул еще раз вниз, где пенилась и кидалась на камни река.